росточек солнышку, вырасти очень хочется. Юность постой, наклонишься, тянутся детские пальчики, потертость кривого зеркала, дым сигарет, стаканчики. Это ступенька первая. Оберки разные, страсти и вожделения. Ты разверни нарядную, взрослость увидишь бренную, серость увидишь взрослости, каша в груди отравленной, сморщенный бархат кожицы, взрослостью одурманенной. Желтыми станут пальчики, голос скрипучий желчью. Взглянешь на бывших мальчиков, грезы вчерашних девочек. Девочка юность беспечная, нежная кожа пальчика.